Глава 91. Вернувшись в номер и совершив гигиенические процедуры, забираюсь в постель, предварительно достав из шкафа одеяло потеплей. Потряхивает. Мы с папой всегда так долго и муторно подобные темы не обсуждаем. Он дает мне время подумать, самой разобраться в чувствах, позднее, если будет нужно, обсудим. Мне не верится. Не верится в то, что он мог надолго оставить маму одну. В долгие командировки она всегда летает с ним. Все свободное время, пусть его и немного, они проводят вдвоем. Последние годы, как Маркушка подрос, стали путешествовать. Не прости она его, этого не было бы. За этими мыслями я не только о косяке Кира забываю, но и благополучно засыпаю. Но ненадолго. Человек-косяпор начинает трепать меня за плечо среди ночи. Так и выпрашивает. Отмахиваюсь от него и переворачиваюсь на другой бок. Будя меня среди ночи, не стоит ожидать приветливости. Кровать прогибается, он ложится рядом, обнимает меня через одеяло. «Не вырывайся, ты же знаешь, я без разрешения тебя не трону. Я соскучился, зря ты не пошла, было весело». Сквозь сон слова не совсем разбираю и тем более не понимаю их смысла. Проснувшись утром, так и ощущаю его руку на себе. Хочу скинуть, но он удерживает. «Ты как себя чувствуешь? Рано легла вчера. В одеяло по самую голову замоталась. Доброе утро, Алён». Кир перемещает руку мне на голову. Можно подумать, он что-то поймет. «Доброе. Я здорова. И легла я не рано. Это ты поздно пришел. Групповушку там затевали». Бросаю без задней мысли. Встаю с кровати и оборачиваюсь. Выглядит он так, словно спалился. «Боже, Кир! Я пошутила. Если даже и так, то узнать я этого не хочу. Можешь выдохнуть». Не с первого раза получается попасть ногой в тапку. «Я бы еще поспала, но мы же собирались на обзорную экскурсию. Вечером пойдешь со мной, я с парнями тебя познакомлю. Двух ты в Москве после матча уже видела». «Да, может, и видела». Передергиваю плечами, мол, я не против. «Пофоткаемся все вместе, в соцсети выложим», произношу с энтузиазмом. В этот момент собираю волосы в хвост, смотрю на Кира через огромное настенное зеркало. Краска сходит с его лица. Пытается оценить степень катастрофы. «Не переживай так. Чисто теоретически со мной можно было договориться. Я бы, возможно, согласилась. Больше так не делай». Мелкий растирает лицо ладонями, на подушку откидывается. «Бля, Алён, извини. Просто ты на них головокружительно, бесподобно, восхитительно. Остановись!» – перебиваю его. «Я поняла посыл. На память оставил. В мое время для памяти распечатывали и в альбом вставляли, причитая, намеренно делая голос противнее. Я знаю, мама твоя мне показывала вашей сестрой детские снимки. Ты уже тогда была кайфовой». Кир подходит и обнимает со спины. «Я даже парочку сфоткал себе», — смеется, пока я закатываю глаза. «Обзорная экскурсия на вертолете проходит чудесно. С высоты остров выглядит тоже невообразимо роскошно. Буйство зелени в окантовке из белоснежного песка. Улетать совершенно не хочется». После, на взятой в аренду моторашке, приличнее назвать это средство передвижения, язык не повернется. Кир везет меня на рыбный рынок. Всю дорогу сижу, крепко обхватив его за спину и уткнувшись лицом в шею. Жмурюсь, что есть мочи, пока этому засранцу весело. В Маниле был коллапс на дороге, потому что быки шли по ней неспешно, прямо рядом с машинами. Здесь с этим проще, транспорта мало, но он в жутком состоянии, при том, что скорость развивает приличную. «Кир, обратно я пешком пойду». Он кладет руки на обе мои коленки, сдавливает их, затем гладит. Я так и сижу, прижавшись лбом к его спине. «Алён Богдановна, да вы трусиха! Глупый гремлин глумится! Это сенсация! Много есть, сегодня не буду», игнорирую его выпад. «А то на обратном пути не смогу говорить свой желудок сдержаться». «Естественно, это все фигня. Сдержаться я не могу. Упоительно вкусно. Напоминание о том, что чревоугодие, грех, здесь не работает. Задобрив, Кир тащит меня на посиделки с друзьями. Чтобы понять, интересно ли мне, скажу, что Кирилл среди них самый старший. Остальные парни на год-два младше его. Девчонкам и вовсе 20 нет. Терпимее, Лена, терпимее. Мы с Бали из-за бешенства улетели. Активно жестикулируя, возмущенно вещает одна из представительниц прекрасного пола. «Вы себе представляете?» – переводит взгляд с меня на Кирилла. «Такие деньги берут и даже не проверяют своих посетителей!» Хочется сказать, «Да ты чё?» Усаживаясь удобнее, сейчас будет краткий экскурс в мир опасных болезней от Ангелины. «А вдруг заразиться успели?» – пораженно качаю головой. «Оно очень опасно!» «А как понять?» – девушка концентрирует на мне внимание. Они уже в курсе того, что я врач, даже знают, какой. Правда, парень один долго спорил, утверждая, что быть такого не может. Кир хитро на меня смотрит, уловил шутливость в моем голосе. Слабость, отсутствие аппетита, незначительное повышение температуры, кашель, боль в горле, животе, в целом общее недомогание. Девчушка отодвигает от себя бокал. «У меня было!» «Ага, как же! Они уже один раз заводили тему, по кругу играет. Мужика того, когда из бассейна доставали, у него сразу, как перевернули, пена изо рта пошла», оправдывает мои ожидания. Так сказать, на ловца и зверь бежит. «А с чего ты взяла, что это не утопление?» Уточняю еще раз. «Ну, так я же говорю, пена изо рта и носа пошла», смотрит на меня, как на дуру. Потом на парня своего, который ее взглядом поддерживает. Я же, по ее словам, кто угодно, но не врач. «Я видела, как выглядят утопленники», — подключается вторая. «Этот был не такой», — посвящают меня непутевые. «И без пены». Час триумфа, не иначе. Девчонки явно довольны собой. Если простым языком вам объяснять, то утопления бывают двух видов — сухое и истинное. То, которое ты ранее видела, сухое, у человека произошел рефлекторный спазм гортани. Организм любыми путями старается предотвратить попадание воды в легкие. Но спазм блокирует и попадание воздуха. Тело человека быстро идет на дно. При истинном вода в легкие все же попадает. В ходе активных дыхательных процессов сурфактанты и слизь из легких смешивается с водой и образуется пена. Розовая была. В ответ детишки дружно кивают. Эритроциты разрушаются, сосуды рвутся. Пресная вода, попадая в легкие, быстро проникает в кровь. Из-за низкой концентрации солей происходит разжижение крови с увеличением ее объема. Кровь окрашивает пену в розовый цвет. Облегченная версия без рассказов о том, что утопления в пресной и соленой воде проходят по-разному. Лишняя инфа в красивые головы. Еще бывает синкопальное и вторичное. О них вы узнаете от кого-то другого. Теперь удовлетворенным выглядит Кир. Он вообще к выбору девушек подходит специфически, насколько я успела узнать. Немного жалко его будущую девушку, ту, что будет для серьезных отношений. Спустя час мы с ним, к счастью, вдвоем перемещаемся на пляж. Кир прихватывает с собой бутылку шампанского без бокалов. По приезде домой надо будет глистов потравить, вслух размышляю. Он обиженно меня толкает в плечо. «Ты совсем охренела? Ты что на свой счет принимаешь? Я вообще о чудо-кафе твоем любимом думала в этот момент!» Хохочу. Откидываюсь на песок, тут все красивое, в том числе небо. Бездна эстетического наслаждения. Лежу, одну ногу согнув колени, Кир на него облокачивается, пьет по чуть-чуть. Он не любит шампанское, взял только из-за меня. «Давай еще на неделю останемся», — спрашивает, повернувшись ко мне. «Я думала, ты хотел на чемпионат мира лететь. Там же плей-офф», — произношу по слогам, — «скоро начнется». Он отмахивается, утверждая, что тут слишком хорошо, чтобы куда-то еще улететь. «Вообще я собираюсь выйти на работу пораньше, но предложение слишком заманчивое».